Глава 46. Эшфорд. Мы с Харингом стоим в раздевалке клуба после ожесточенной партии в сквош. «Итак, что тебе подарить в этом году?» — спрашивает меня он. «Подарить?» «Да, на следующей неделе твой день рождения, Паркер». «Всегда-то ты помнишь. Твой день рождения всегда выпадает между концом июля и началом августа, как раз в период летнего перерыва Гран-при. Забыть невозможно. Если спросишь день, я вряд ли назову точно, но навскидку это следующая неделя». «Ценю твою заботу». «Хаза я принимаю со всеми его достоинствами и недостатками особенно». «Ну так что? Какой подарок хочешь? Кубинский Монте-Кристо Сублим с лимитированной партией? С каждой затяжкой будто вдыхаешь Кубу. Сигары? Я же не Уинстон Черчилль. Тогда девушку с Кубы. Новый набор для гольфа, если тебе так хочется, подсказываю я». «Отлично, тогда сигары оставлю себе. И девушку тоже. Наслаждайся за мое здоровье». Знаю, что он так и сделает. Хас каждый раз рискует умереть, садясь в свой гоночный автомобиль. Поэтому от жизни он берет все. Кстати, о дне рождения. В этом году мне тоже придется весь вечер терпеть детский хор Кентербери, пока твоя мать таскает тебя по гостям принимать поздравления. А ведь у меня отличные новости. У мамы случился нервный срыв после показа мод Джеммы. Она подхватилась и уехала в Бат. Никаких мучений с фраками. Отлично. Тогда знаешь, что мы устроим? Частный рейс и потом праздник в Марбелье, предлагает мой друг. А разве на вилле в Марбелье сейчас не твои родители? Харинг тут же меняет планы. По пиву в пабе Вест-Энда? Вижу, масштабы уже поменьше. Тяжелая жизнь, что сказать. Не настолько, как у меня, уточняю я. Да, тебе я не завидую. Сказать по правде, начиналось все довольно драматично. Я про всю эту историю с Джеммой. Долги, свадьба, жизнь с незнакомкой под одной крышей. Ссоры каждый день. Не говоря уже о том, когда появилась эта скотина Уиллоуби. Но в последнее время Джемма стала гораздо спокойнее. Уже не закатывает истерик без повода, не огрызается на все подряд. Даже сама добровольно начала учиться. Без дельфины все неожиданно становится как-то проще. Мама точно жизнь не облегчала. А и к тому же с нами в Денби теперь живут и родители Джеммы, Ванс и Карли. Он диджей, а она ветеринар-терапевт. Они немножко своеобразные, такие хиппи из 60-х годов, но очень приятные и сердечные люди. Постоянно ловят дзен. Тебе бы они понравились. Даже не сомневаюсь. И сколько вам еще изображать мужа и жену? Еще примерно год. Так сказал адвокат. Как бы то ни было, я думал об этом показе мод. И у Джеммы действительно выдающаяся внешность. И ноги, и грудь. Попу не видел, но двух из трех хватит. Ты никогда не думал с ней закрутить? Хас, как тебе вообще такое взбрело в голову, взрываюсь я. У тебя были и пострашнее, возражает он. Не в этом дело. У нее отличная фигура. Какая разница? В мире полно красивых женщин. Но после того ада, который она со своим отвратительным характером мне устроила, я об этом даже и не подумаю. Черт, да успокойся ты. Вопрос самый обычный. Ты мужчина, она женщина. Вы живете в одном доме. И, значит, для тебя автоматически потом следует постель. «Ну да, не знаю, возможно. Ты меня спрашиваешь, закрутил бы я с твоей женой? Ты не можешь так загонять меня в угол». Этот разговор начисто лишен смысла. Отрезаю я. Красивые ноги, красивая грудь. Как он мог вообще об этом подумать?